8. «Привет, Марти», — сказал, входя Тед. Несколько лет он не видел отца, и увиденное оказалось скверным. Ужас, до чего похудел и посидел Марти. Когда-то был подтянутым красавцем, а теперь, казалось, светился, но не здоровьем, а словно облученный. Трубки вдоль изможденных рук и ног. Кожа тонкая, будто у гончей, того и гляди, прорвется. — А ты кто? — спросил отец. — Вот молодец-то. И тут же они включились в привычный ядовитый ритм. — Вид у тебя херовый, лорд Фенуэй. — Спасибо, у тебя тоже. — Без балды. Янки ведут? — Ага. — Епте рысью. 12 каналов, 10 квалюдов. И все равно вот он я. До октября бессмертен. — Ага, мне уже сказали, что ты у нас новый мистер Октябрь. Марти кивнул на Мариану. — Мариана и Спашка, Тедди. — Ух ты, что Тед глянул на Мариану виновато. — Как Луис Тьянт, как Хуан Маричел и Роберто Клементе. И Спашки сочнее бледнолицых. Тед покачал головой. — Не говори это слово. — Какое? Сочнее? — Нет, не сочнее. — Бледнолицы? Беложопые тебе больше нравятся? — Нет, не бледнолицые. Знаешь же, о чем речь? — А, Испашки. Да, конечно, просто сокращение от испаноговорящих. Это же, естественно, отбрасывать хвост. — Дело не в том, естественно или нет. Это не сокращение. Это расистское обозначение. — Оскорбительное, верно, Марианна? Тед осознал, что прорычал «Р» в Марианна так, будто хотел отдать должное испанскому, и что со стороны это выглядело неимоверно глупо. — Ну, — сказала Марианна, вновь обнажив белоснежные зубы, — переспрашивать у меня, оскорбительно это или нет, даже оскорбительнее, чем само слово. Избыточная тактичность выдает скрытые предубеждения и более глубокую бестактность. — Поучи его уму-разуму, — вставил Марти. В этом городе одни испашки оскорбительно. А вот, допустим, Марианна, мира-мира, красотка моя испашка, от такого обаятельного мужчины, как ваш отец, услышать вполне приятно. В кругу друзей у слов появляется личный оттенок. Вы же писатель, так? Контекст, тон. — Все зависит от того, как подать, — предвосхитил Тед. — Да, — ответила она, — все зависит от того, как подать, верно? «Совершенно верно!» И добавила для полноты картины «бледнолицей». «Бледнолицей! Получи! Вот так! Полный разгром! Славная испашка!» — проорал Марти, затем рассмеялся, после чего застонал. «Ах, черт! Блядский смех!»